со мной. Я согласен, я старался не пропустить чего-нибудь. Нажимая кнопку звонка на столе, Шеринг опять улыбнулся. И тогда Родион почувствовал приступ мягкого, согревающего спокойствия. Он нашел Шеринга таким, каким хотел его найти, каким Шеринг постоянно появлялся перед ним в воспоминаниях и снах. В рубку вошла женщина. Черное платье на ней было необыкновенное, таких давно уже не носили, с высоким глухим воротничком и длинными рукавами. Но сидело оно отлично, и, казалось, старомодность его была умышленно сохранена. Женщина бегло взглянула на Родиона, рассчитанно по-деловому усаживаясь за стол и придвигая к себе Ундервуд, и также по-деловому наскоро проговорила: «Здравствуйте, товарищ Чорбов». «Значит, уже знают», — решил про себя Родион. «Пишите», — тихо сказал Шеринг и начал диктовать. Женщина держалась прямо, лицо ее было сосредоточено, пожалуй, строго, но работу она исполняла легко, сильные пальцы ее без заминки находили нужный клавиш, и строки быстро погоняли размеренную однотонную диктовку. Вдруг в паузу она подняла глаза и столкнулась со взглядом Родиона. Она глядела на него, как смотрит, задумавшись, в пустоту, но Родион с неприятной остротой почувствовал, что она видит и нарочно не сводит с него темных своих недвижных глаз. Он нахмурился, подпер голову рукою и решил не уступать. «Дальше», — сказал Шеринг. «Нет, Родион, конечно, ошибся. Женщина оторвала от него свой взгляд так, как отрывают его от пустоты. Веки дрогнули, зрачки метнулись в сторону, и тотчас, наполнившись сознанием, глаза опустились, заслоненные синеватой тенью ресниц. Тогда стало видно, что взор женщины, пока он был открыт, озарял все ее лицо, и сквозь деловую сосредоточенность Родион различил беспокойную, вызывающую красоту. И он смотрел в это лицо, не отрываясь, как будто единоборство взгляда все еще продолжалось. «Это все», — чуть повышая голос, закончил Шеринг. «А как работа, которую я сдал утром?» — спросил он тут же. Стоя в самых дверях рубки, женщина повернула голову к Шерингу, но глаза ее снова остановились на Родионе. «Мне осталось только проверить», — ответила она. «Я принесу ее вам через полчаса». Нет, она опять смотрела в пустоту. Она не замечала Родиона. Вместе со взором лицо ее озарило сверкнувшая на один миг полоса зубов. И, нагнувшись под притолоку, женщина вышла. Родион глядел ей вслед, когда она переступала порожек. Она была сильна, округлые плечи и спина ее были гибки, платье хорошо облегало ее тело. «Правильно я сочинил?» — спросил Шеринг, протягивая бумагу Родиону. «Тебе надо подписаться». Родион вспыхнул и насупился. Из-за какой-то юбки он проморгал все, что говорил Шеринг. «Хорошее начало». «Я прочитаю и разок еще», — пробурчал он и с недовольством мотнул головой на дверь. «Кто это?» «Как видишь, машинистка, письмоводитель, счетовод, кто хочешь». «Она давно у тебя?» «Месяц 4. Прекрасный работник». Родион молчал. «Ты знаешь ее?» — спросил Шеринг. «А ты?» — вскинув бугры тяжелых бровей, отозвался Родион. «Она работала у меня в Москве, я привез ее с собою. Она из купеческой семьи, кажется. Варвара Михайловна Шерстобитова. Не слыхал?» «В штабе командующего флотилии секретарь из купеческой семьи», — прищурился Родион. Шеринг ответил не сразу. Он внимательно осмотрел товарища, словно только сейчас нашел минуту сравнить его с тем Родионом, которого он знал много лет назад. «Может быть, тебе следует знать», — ухмыльнулся Шеринг. «Здесь на пароходе есть такой Чупрыков. Вроде капитан Армуса, увидишь». Когда я пригласил Шерстобитову ехать со мной, она очень просила взять его. Сейчас я вспомнил. Этот самый Чупрыков из добровольцев. Служил в полку.